Когда ранней осенью 14 года, во время своего путешествия по Рейну и Майну, он снова посетил Франкфурт, родной город, не видел его в своих стенах ровно 17 лет. Что это? Какая робость, какая необоримая застенчивость или злопамятная стыдливость определили чувство гения к городу, где он возник, к стенам, которые видели его в эмбриональном состоянии, и которые он перерос, чтобы выйти на всемирный простор. Что он, стыдится их или совестится перед ними? Нам остается только спрашивать и предполагать. Правда, ни город, ни его достойная мать ничуть этим не были задеты. Франкфуртский почтовый вестник посвятил его пребыванию статью, я сохранил ее. Что же касается матери, уважаемая, то ее преклонение перед гением сына всегда было равновелико ее гордости тем, что она произвела на свет такое чудо и ее бесконечной любви к нему. Он хоть и оставался вдали, но посылал ей по мере выхода в свет каждый том полного собрания своих сочинений. И с первым из них, стихотворным, она никогда не расставалась. 8 томов успела она получить до своей смерти и велела переплести их в тисненную кожу. «Мой милый господин доктор», — перебила его Шарлотта, — «право же, вы напрасно превозносите передо мной необидчивость родного города и материнское всепрощение. Насколько я понимаю, вы хотите поставить мне их в пример, но я в этом не нуждаюсь. Мои скромные выводы я сделала с полным спокойствием, не без сознания курьезности его поступков, но и без горечи. Вы же видите, что я следую примеру пророка и иду к горе, раз гора не захотела пойти ко мне. Обидчивый пророк этого бы не сделал. Не надо также забывать, что пророк идет к горе лишь по оказии, вернее, просто не собирается ее обходить, ибо это уже смахивало бы на обиду. Надеюсь, вы меня правильно понимаете». Я вовсе не хочу сказать, что мне так уж по душе материнское смирение нашей дорогой, с миром почившей госпожи советницы. Я сама мать, я произвела на свет нескольких сыновей, и они выросли почтенными, деятельными людьми. Но если бы хоть один из них повел себя подобно сынку имперской советницы и в продолжение 11 лет не пожелал бы заглянуть ко мне, и только знай, катал бы мимо моего города, на курорт и обратно, я научила бы его благоприличием, и, верьте мне, господин доктор, задала бы ему хорошую головомойку». Гневно-веселое настроение, казалось, овладело Шарлоттой. Произнося эти запальчивые слова, она постукивала зонтиком, ее лоб под пепельно-серыми кудряшками покраснел, губы искривились не совсем так, как кривятся для улыбки, а в голубых глазах стояли слезы задора или какие-то другие слезы. Они блеснули на ее ресницах, когда она продолжала. «Нет, скажу откровенно, такое материнское всепрощение мне не по нраву. Даже как оборотную сторону великих достоинств я бы не признала эту сыновнюю непритязательность. Уж я бы примчалась пророчиться к горе и заставила бы его призадуматься. Вы этому поверите, раз я и теперь приехала посмотреть, что с этой горой происходит. Не потому, что я имею какие-нибудь права на него, Боже упаси, я не мать ему, и он может проявлять свою непритязательность по отношению ко мне сколько его душе угодно». Хотя, не стану отрицать, есть старый непогашенный счет между мною и им. И, может быть, это он и привел меня сюда, давнишний непогашенный мучительный счет. Риммер со вниманием следил за Шарлоттой. Слово «мучительный», выговоренное ею, было первым словом, соответствовавшим выражению ее рта, слезам на ее глазах. Мужчина и тяжелодум, он дивился и восхищался. На что только не способны эти женщины, и как они хитрят даже в чувстве.